«Я принимаю их», его глаза засветились радостью, но она услышала, как Джон резко выдохнул. Она быстро потянулась и схватила его за руку, чтобы притянуть его поближе к себе. «Встретимся здесь, на закате, у нас будут инструкции для вас. Приведите 10 ваших лучших воинов», твердо сказала она. Он открыл было рот, чтобы что-то сказать, но с Диенерис было достаточно его болтовни. «Ступайте», приказала она. Дени могла бы поклясться, что он был счастлив уйти. Когда он ушел, она повернулась к Джону, который выглядел сердитым. «Очень сердитым. Что это было?» — резко спросил он. «Меня совершенно не устраивает то, как он смотрел на тебя, как будто он раздевал тебя глазами. Он не должен этого делать впредь, это неприемлемо». Решив немного подразнить его, она игриво улыбнулась. «Почему это неприемлемо, ваша милость?» — промурлыкала она. «Потому что ты моя», — сказал он тихим голосом, и она почувствовала, как желание возвращается. «Никому больше не позволено смотреть на тебя так. Я должен был вырвать ему глаза», — продолжил он. «Ревнуешь, мой король?» — тихо спросила она, в ответ услышав рычание. «Моему королю ни о чем беспокоиться. Я его, как и он мой», — говоря это, она смотрела ему в глаза, чтобы убедиться, что он понимает, насколько она серьезна. Она смотрела в его пурпурные глаза, наблюдая, как они медленно становятся серыми. «Тогда почему ты приняла его? Ради твоего замысла. Он поведет людей в лагерь младших сынов. Таким образом, мы не потеряем никого из наших собственных бойцов, а также проверим его преданность». Джон открыл рот, чтобы возразить, но Дени опередила его. «Я знаю, мне это только что пришло в голову, но я не хотела, чтобы это произошло таким образом. Прости», — тихо сказала она. Он схватил ее за плечи и обнял. Диенерис положила свою голову ему на грудь. От него пахло потом и пылью, но для нее это не имело значения. Он все еще пах, как Джон, и это был запах дома. «Мы должны встретиться с последним отрядом наемников», — тихо спросила она. Последним отрядом были так называемые гонимые ветром. В этом отряде было около 2000 человек, но Дени не хотела встречаться с ними. На один день она пережила достаточно конфронтаций. «Нам нужно хотя бы встретиться с их капитаном, кто знает, что он скажет, что мы теряем», — сказал Джон, и она с сожалением согласилась. Она вернула на лицо свою маску королевы и встала рядом с ним, ожидая очередных посетителей. Через несколько минут прибыл лидер гонимых ветром. Джон сказал ей, что он известен под именем принц-оборванец. У его отряда была ужасная репутация, а сам он жестоко обращался с дезертирами. Если дезертир был пойман, он зачастую отрубал ему ногу, чтобы он больше не смог убежать. Тех, кому повезло меньше, он жестоко пытал. Он участвовал во всех войнах за спорные земли и оставлял за собой ужас, убитые и изуродованные тела и сожженные деревни. Некоторые люди говорили, что он был опозоренным рыцарем в изгнании, другие говорили, что он бывший купеческий принц из Пинтоса. Некоторые говорили, что он явился прямо из самого глубокого ада, чтобы все разрушить. Они смотрели, как старик едет на своем старом сером коне. Он сидел прямо и уверенно в седле, его лицо было покрыто шрамами и закалено погодой, седые волосы длинными прядями спускались ему за плечи. Его одежда выглядела дорогой, но она как будто не чистилась годами. Он подъехал к ним и медленно спешился. Караксис пролетел у них над головами и громко взревел, но этот человек был невозмутим, продолжая медленно и целенаправленно приближаться к ним. Она слышала, как под его сапогами хрустит песок. Этот звук был настолько громким, что эхом отражался по окрестностям. Джон медленно сделал шаг вперед и стал перед ней, частично прикрыв ее, но Диенерис стала рядом с ним. «Они встретят этого человека вместе», — поклялась она себе. Старик остановился, не дойдя несколько шагов до них, и уставился на них обоих. Он удивленно поднял одну бровь. Она повернулась, поняв, что Джон снова обратил свои волосы в платину, и его рука почти лениво поглаживала рукоять его валерийского меча. «Королева Диенерис и король Лиегон Таргариен», — немедленно сказал Джон. Мужчина удивленно поднял бровь, но решил не комментировать это. «Король Лиегон и королева Диенерис. Я человек, известный как принц-оборванец», — сказал он громким ясным голосом. Она сделала вывод, что с таким голосом его люди очень хорошо слышали его команды на поле битвы. «Я пришел, чтобы предложить гонимых ветром в ваше распоряжение. Все 2000 моих воинов будут сражаться за вас и ваше дело. Что вы хотите взамен?» — спросил Джон. Старик внимательно посмотрел на него, скользя взглядом вверх и вниз, изучая его как кусок мяса. То же самое он сделал с ней, как будто он решал, смогут ли они дать ему то, что он хотел. Диенерис почувствовала себя неуютно. Сверху она услышала рев Анагара, к нему присоединились Ведрос и Караксис. Казалось, все драконы ощутили ее беспокойство по поводу этого человека. Даже призрак зарычал на него, обнажив свои клыки. Немало не смущаясь этой демонстрацией, он продолжил свое наблюдение. Через несколько коротких мгновений, довольный тем, что увидел, он злобно улыбнулся. «Пинтос», – прошептал он, и Диенерис сразу почувствовала, как ее беспокойство возвращается. «Целый город, это слишком много», – сразу сказал Джон, но Диенерис сразу подумала о другом. Иларио был из Пинтоса, и он всегда был добр к ней, пока не предал их, отдав наемникам Визириса. Из-за него она потеряла своего брата, и она почти потеряла Джона, человека, который был дороже всех для нее в мире. «Я не прошу слишком многого. У вас есть драконы, а город, плохо защищенный, с легкостью покорится вам. Все, что я прошу, чтобы вы назначили меня наместником, и я буду править им от вашего имени. И что вы будете с этим делать?» – спросил Джон, но он только поднял голову, улыбнулся и пожал плечами. Джон повернулся к ней, ожидая ее решения. Он знал, что это было важным и личным для нее. Он озабоченно заглянул ей в лицо. Могла ли она отдать целый город этому человеку, чтобы он превратил его в свою игровую площадку? Она слышала рассказы об этом человеке, городу пришлось бы туго в его руках. Иларио обидел ее, но другие горожане не сделали ей ничего плохого. Ее рука снова коснулась живота, ей не нравилась эта дилемма. Она вспомнила слова, недавно оброненные Джоном. Была ли она злой даже в этом? Подарить целый город незнакомцу, чтобы наказать одного человека? Вверху она слышала, как Анагар сердито ревет. Дракон в ней согласен, и Ларио должен быть наказан. Она решила. «Нет», — твердо сказал Джон, и она увидела в его глазах вспышку гнева. «Вам придется попросить что-то еще. Очень хорошо, но моя цена неизменна. Я не буду сражаться с вами сейчас, но мы снова встретимся. Скоро мой отряд покинет залив», — сказал он, садясь на лошадь и медленно уезжая. Драконы шипели и рычали ему вслед. Когда он ушел, Дени быстро вернулась обратно в свой шатер. Она откинула занавес, затем легла на кровать. Проводя пальцами по мягкому меху, она пыталась успокоиться. «Ты в порядке?» – спросил Джон, входя в шатер следом за ней. «Ты побледнела?» – он сел на кровать рядом с ней. Дени посмотрела ему в лицо и слабо улыбнулась. «Все хорошо. Должно быть, я что-то не то съела», – сказала она, поднимаясь. «Обними меня, пожалуйста». Он молча кивнул и сел позади нее. Она откинулась на него и закрыла глаза. Была только середина дня, но ей уже хотелось провести остаток дня, находясь в его объятиях. Его тело было теплым, и она чувствовала, что ее веки отяжелели. Должно быть, она заснула, потому что, открыв глаза, она обнаружила себя лежащей на кровати в одиночестве, а Джон ушел. Она быстро села на постели и огляделась, но его нигде не было видно. С ней в шатре был только призрак. Как только она села, призрак проснулся и уставился на нее. Она забыла, насколько впечатляющие эти рубиново-красные глаза. Лютоволк медленно подошел к ней и ткнулся своим носом ей в руку, и она в ответ нежно погладила его мех. «Ты знаешь что-то, не так ли?» – тихо сказала она. «Ты всегда все знаешь». Она так и не узнала, догадывался ли призрак или нет, потому что Джон оттолкнул занавес, перекрывающий вход в шатер. Он выглядел удивленным, увидев, что она проснулась. «Куда ты делся?» – немедленно спросила она. «Уже почти сумерки. Я инструктировал Дария. Атака начнется в ближайшее время. Мы разработали хороший план, но я не буду утомлять тебя подробностями». Она медленно кивнула. «Джон», – нервно сказала она, – «я хотела отдать ему Пинтос, чтобы наказать Иларио за то, что он предал нас. Это делает меня злой или сумасшедший, как мой отец». Она вспомнила, что Джон рассказал ей о своих видениях. Она не хотела, чтобы ее помнили как злую королеву. Она хотела нести добро в мир. «Нет, ты не злая или сумасшедшая. Ты далека от этого». Он быстро подошел к ней и сел рядом с ней. «Это нормально, хотеть отомстить за то, что Иларио сделал с нами. Но ты не дала ему того, чего он хотел. Ты проявила сдержанность. Если бы ты была по-настоящему безумна, ты бы этого не сделала», — уверенно сказал он. «Помни, что я сказал, Дени. Иногда нам придется разрушать, чтобы построить что-то лучшее, долговременное, полезное. Так же, как и Игон Завоеватель. Помни об этом, Он крепко сжал ее руку, она заглянула в его серые глаза. «Посмотри, что мы здесь делаем. Мы захватываем города, но мы делаем это для того, чтобы освободить рабов. Тысячи, если не миллионы людей будут жить лучшей жизнью в будущем благодаря этому». Она успокоилась и еще раз поблагодарила богов за то, что у нее есть Джон. Она почувствовала, как он заправил прядь волос, которая выпала из ее косы, за ухо. Он выглядел обеспокоенным, и она поняла, что она еще ничего не ответила ему. «Спасибо, Джон, за утешение», он мягко улыбнулся. Она медленно наклонилась и поцеловала его. Когда ее губы коснулись его, она почувствовала, как любовь омывает ее. Чувство накрывало ее, как волна, распространяясь по всему ее телу. Он выбросил из головы все мысли о мести, безумии или Пинтосе. Она помнила, что где-то недалеко от их лагеря, вероятно, бушевала битва, но Диенерис было все равно. В тот момент были только она и Джон. После неторопливой и нежной любви, она лежала в его руках, слушая его медленное и мягкое дыхание. Джон легко проводил пальцами вдоль ее живота. Наблюдая за его пальцами, она могла поклясться, что внизу ее живота была небольшая припухлость. Она быстро отбросила эту мысль. Это было просто ее воображение. Примечание к части. Да, в этой истории драконы имеют разный пол. Дракон Джона, Ведрос, девочка. Два других, Анагар и Караксис, мальчики. Глава 11. У дракона три головы. Возрожденные драконы. Его план сработал отлично. Командиры младших сынов были слишком пьяны, и с помощью Дария и воронов-буревестников они легко смогли устранить титанового бастарда и его сторонников. На следующее утро те избрали нового лидера, бывшего вестеросца по имени Бурый Бен Плам. Он быстро переметнулся на их сторону, и это оставило Юнкай совершенно беззащитным. Столкнувшись с этим фактом, мудрые господа освободили всех рабов в своем городе. Они также согласились прекратить подготовку рабов в будущем и начать торговлю товарами вместо работорговли. Чтобы показать, что они не были безжалостными завоевателями, Джон и Дени решили оставить город нетронутым. Они оба прекрасно сознавали, что подобное доверие может сработать против них, но это был риск, на который они решили пойти. Они знали, что для создания лучшего мира они не могут править исключительно благодаря страху. Им было нужно, чтобы люди доверяли им. После Юнкая они начали длинный переход в Мерин. Джон был уверен, что с дисциплинированной армией этот переход занял бы максимум пару недель, но поскольку их караван включал женщин, детей и слабо подготовленных вольноотпущенников, им приходилось идти медленнее. Наконец они добрались до Мерина, но это заняло целый месяц. Хуже того, великие господа из Мерина знали, что они придут. Они собрали все, что могли, спалили и сожгли то, что они не смогли убрать. Это означало, что им было сложно найти еду для своих безупречных, не говоря уже о бывших рабах или даже их лошадях. Им приходилось полагаться на пайки, которыми они запаслись в Астапоре, но этого было ничтожно мало. Джон подсчитал, что еды у них осталось на неделю или около того, прежде чем им будет грозить голод. Господа также отравили все колодцы, что расстроило его больше всего. Было очень жарко, и для выживания был необходим запас чистой питьевой воды. Потом были дорожные указатели, отмечающие каждую милю в направлении Мерина. Господа прибили по маленькому ребенку на каждый такой указатель. Их внутренности болтались, а руки указывали на Мерин. Это сильно расстроило Дени. Дария предложил снять их всех, но она не позволила. У нее на лице появилось очень жестокое и решительное выражение. Джон был уверен, что это укрепляет ее желание взять этот город. Он не возражал, потому что чувствовал то же самое. Дети были невиновны в преступлениях своих отцов, они не должны быть жертвами войны. Он долго смотрел на Мерин. Астапор был построен из красного кирпича, Юнкай – из желтого. Для строительства Мерина, похоже, использовались кирпичи всевозможных расцветок. Он видел, как зеленый, бирюзовый, оранжевый, пурпурный и многие другие цвета смешиваются вместе, чтобы придать городу этот странный облик. Джон понял, что подобное сочетание цветов сделало его довольно уродливым. Городские стены были высокими и поддерживались в хорошем состоянии. Сторожевые башни располагались довольно густо и покрывали всю стену. Одно можно сказать наверняка: этот город легко не сдастся. Многие люди погибнут, если они попытаются взять его силой. Над городом возвышались великие пирамиды, а на вершине самой большой пирамиды сверкала золотая гарпия. Воистину уродливая вещь, подумал он про себя. Он поднял глаза и увидел кружащих над его головой драконов. Ведрос поприветствовала его, и он ответил ей, послав ей ответный импульс своего разума. Драконы продолжали быстро расти, несмотря на скудную пищу. Они, должно быть, летали на охоту очень далеко. Ведро скружило все ближе и ниже, прежде чем приземлиться перед ним. Она мягко фыркнула в направлении призрака, как бы здороваясь с ним, прежде чем повернуться к Джону. Посмеиваясь над этим взаимодействием, он никогда бы не подумал, что когда-нибудь увидит дракона и лютоволка одновременно, но вот они здесь. Джон вспомнил, когда Ведрос была намного меньше, призрак часто носил ее на спине, но теперь, когда Ведрос выросла, это веселье прекратилось. С тех пор они поддерживали тесные отношения, и Джон чувствовал, что у него хороший контроль над обоими животными. «Дракорис», – прошептал он, и Ведрос выпустила свое желто-зеленое пламя. Он был поражен этим изменением. Теперь ее пламя утратило оранжевый оттенок в пользу более зеленого цвета. Возможно, по мере взросления ее пламя станет полностью зеленым. Раньше все драконы испускали пламя одного цвета, но теперь оно становилось разным у каждого дракона. Пламя Анагара представляло собой смесь красного и оранжевого цветов с черными полосками. Ведрос выпускало пламя, в котором смешивались оранжевые и желтые с зелеными полосками, а пламя Караксиса было бледно-золотым. Он слегка погладил ее теплые чешуйки, прежде чем она снова взлетела, шумно хлопнув крыльями и громко визжа. Он наблюдал несколько мгновений за ее полетом, прежде чем повернуться и направиться в свой шатер. Обернувшись, он увидел перед собой Дарья, и его хорошее настроение сразу же испарилось. Наемник был дерзким и наглым, думая, что он намного лучше его. Он продолжал глазеть на Диенерис, считая, что никто не замечает этого, и это каждый раз бесило Джона. «Ваша милость», — сказал он намеком на уважение, — «мы готовы начать нашу встречу, и королева послала меня сообщить вам», — хмуро закончил он. Джон рассмеялся. Послать за ним Дарья было прекрасным способом сбить спесь с этого наемника. «Очень хорошо, веди меня, капитан Нахарис. Я не хочу заставлять мою королеву ждать». Дарья дал ему еще один хмурый взгляд. Призрак отправился по своим собственным делам, которыми он занимался, когда не был с Джоном. Пока они шли к шатру, Джон решил понаблюдать за этим человеком. Он знал, что может легко победить его в бою, если дойдет до этого. Но у Джона было чувство, что Дарья умнее этого. Если он действительно желал получить Дени, то нападение на Джона не помогло бы ему в этом. Тем не менее, он должен быть осторожным с ним. Нахарис был наемником, и Джон не доверял ему. Человек, который сражался только за монету, был верен только своему кошельку. «Это правда?» – спросил Дарья. Джон непонимающе посмотрел на него. «Правда ли, что вы оба плавали по дымному морю, Валерий?» Джон только ухмыльнулся в ответ. «Мы не просто там плавали. Мы ходили по тем землям. Мы посетили тамошние храмы и дворцы. Оттуда пришли наши предки, и мы чувствовали себя там как дома». Он вытащил свой валерийский меч и взмахнул им перед собой, убедившись, что солнечный свет попадал на сталь под разными углами. Он решил назвать его «Темное пламя», отдавая дань уважения двум легендарным мечам из валерийской стали, которыми владели его предки. Дарья выглядел так, будто хотел спросить его еще о чем-то, но они уже добрались до места назначения. Они отбросили занавес, закрывающий вход в их шатер. Джон увидел, что для них уже были установлены несколько стульев. Он улыбнулся и понял, что это, должно быть, сделала мисс Сандия. Он посмотрел на нее и кивнул в сторону стульев. Она слегка улыбнулась в ответ, подтверждая его догадку. Джон оглядел других присутствующих там людей. Он увидел серого червя, избранного лидера безупречных, бурого Бена Пламма, Дарья, нескольких лидеров, которых выбрали освобожденные рабы, но не заметил там Дени. «Где она?» – спросил он у всех сразу. Он повернулся к мисс Сандии, они были близкими подругами, и она должна была знать, куда она подевалась. «Она вышла подышать свежим воздухом незадолго до того, как вы пришли, ваша милость», – пояснила она. «Ее милость скоро вернется». Как будто по сигналу Дени толкнула занавес и вошла в шатер. Джон повернулся лицом к ней и с удивлением заметил сопровождающего ее призрака. Должно быть, он отправился ее искать. Джон почувствовал облегчение от того факта, что призрак, кажется, защищал Дени. Ее волосы были уложены в причудливую прическу, на ней было одето белое платье, которое полностью покрывало ее грудь, но оставляло открытыми руки и плечи. «Тебе все еще нехорошо?» – спросил Джон. Он заметил, что по утрам она плохо себя чувствовала в последнее время. Джон грешил на еду. Возможно, ей не подходили те продукты, которые им приходилось есть в пути. Прежде чем ответить, она быстро взглянула на мисс Сандию. «Нет, Джон, я в порядке, но спасибо за твою заботу». Она проплыла мимо него и села на свое место. Сняв сандалии, она провела босыми ступнями по толстому мирийскому ковру. Призрак решил лечь у нее возле ног. Он смотрел, как она выпрямляет спину и поднимает подбородок. Джон понял, что независимо от того, как она себя чувствует, она включила режим королевы. Приподняв бровь, Диенерис взглянула на него, и он быстро передвинулся, чтобы занять место рядом с ней. «Итак, начнем?» – спросила она, открывая военный совет. «Ваши милости, полагаю, вы хотите как можно больше узнать об этом городе», – медленно и мягко начал Кава. Это был пожилой человек, примерно одного возраста с лордом Старком. Его волосы были очень короткими, а после нескольких лет рабства его карие глаза потускнели. Он служил наставником для детей господ, и в результате этого он очень хорошо разбирался в вопросах, касающихся залива работорговцев. Джон уважал и ценил его мнение. «Да, ты прав. Продолжай», — ответила она. «Мерин — самый большой из городов работорговцев. Больше, чем Остапор и Юнкай вместе взятые. В городе есть много боевых ям, где воины, а иногда и животные сражаются до смерти для развлечения господ. Варварская практика», — пробормотал Джон. Он вдруг понял, что сказал это громче, чем рассчитывал, поэтому быстро предложил Кава продолжать. «Знать Мерина живет в великих пирамидах. Чем больше пирамида, тем благороднее семья. В городе есть многочисленные склады и зернохранилища. Говорят, что они могут выращивать лимонные деревья на вершинах своих пирамид. Лимонные деревья», — тихо промурлыкала Дени. «Городские стены выше и толще, чем в других городах. На них расположены многочисленные сторожевые башни. Также на стенах находятся бронзовые головы гарпий, которые, как я считаю, способны выливать горячее масло на нападавших. Короче говоря, город выглядит чертовски неприступным», — прервал его Дария, и на этот раз Джон согласился с ним. «Итак, что вы предлагаете нам сделать? Осада?» — спросила Дени. «Не получится», — быстро ответил Джон. «Для начала у нас нет древесины, чтобы построить осадные орудия, так что не будет таранов или требушетов. Как насчет корабля Эурона?» — спросила она. Джон почти забыл об этом корабле. Он находился рядом с ними на побережье, поскольку они пока не нуждались в нем. «Это может сработать, но нам все равно нужно больше древесины. И самое главное, у нас недостаточно еды, чтобы осаждать Мерин. У нас она закончится за месяцы до того, как город падет. Мы кормим слишком много ртов. Вы должны отослать их, позволив им самим позаботиться о себе», — мрачно сказал Дария. «Не смотрите на меня так, вы – драконы. Драконы не сажают деревья и не кормят людей. Драконы завоевывают города и…» «Достаточно, капитан Нахарис. Мы не бросаем наших людей», – твердо сказала Дени. «В следующий раз, когда мы захотим выслушать твое мнение, мы спросим об этом. Ты ошибаешься. Да, Эйгон Завоеватель захватывал города, но он также построил лучший Вестерос в итоге. Мы сделаем то же самое», — закончил Джон. Раздраженный Дария отступил назад, скрывшись в тени. «Мы могли бы взять драконов», — сказала она, поворачиваясь к Джону лицом. «Они достаточно большие, чтобы оседлать их». «Едва ли», — засомневался Джон. «Я пока не уверен, как они поведут себя в битве. Нам еще нужно привыкнуть летать на них, а сейчас у нас нет на это времени». Услышав эти слова, она откинулась на спинку стула. Джон мог сказать, что она не была счастлива, но согласилась с его рассуждениями. «Ваша милость, я поведу безупречных во имя короля Эйгона и королевы Диенерис. Мы будем атаковать ворота и разрушать стены». Серый червь выступил вперед. «Нет, это будет самоубийством. Я не хочу бесполезно тратить твою жизнь», — твердо сказал Джон. «Мы не для того освободили вас от хозяев, чтобы вы бессмысленно погибли», — продолжила Диенерис. Вдруг Джон услышал жужжащий гул, идущий снаружи. Даже призрак оживился, приподнявшись с ковра, на котором он лежал. «Джон, ты слышишь это?» — спросила Дени, и он быстро кивнул. Бурый бенплам вывел их из шатра к источнику шума. Они поднялись на скалу, которая возвышалась над бесплодными землями, окружающие стены Мерина. Джон увидел, как ярко разодетый мужчина выехал верхом на лошади из городских ворот и приветственно помахал толпе. Он несколько раз прогорцевал к ним и обратно, прежде чем остановиться, спешиться и повернуться лицом к ним. «Кто он? Чего он хочет?» — спросил Джон Кава. «Он их чемпион», — начал было объяснять Кава, но ему пришлось умолкнуть, потому что мужчина начал мочиться в их сторону, заставляя городскую толпу вопить еще громче, подбодряя его. «Чемпион?» — спросил Джон, его рука двинулась к мячу. «Итак, если я выиграю у него эту схватку, мы получим город?» «Нет, это скорее шоу, игра, чтобы развлечь толпу. Этим людям нужно найти другой способ развлечения, который не предполагает насилия», — пробормотала Дени. «Джон, даже не думай об этом, ты не пойдешь туда», — уже громче сказала она, схватив его за руку и развернув его лицом к ней. Джон разочарованно вздохнул, понимая, что спорить бессмысленно. «Нам все еще нужен чемпион. Мы не можем стоять здесь просто так и ничего не предпринимать, чтобы толпа наслаждалась этим. Это показывает нашу слабость», — заметил он. Очевидно, Ведрос думала о том же, потому что она пролетела над головой, громко визжа, из-за чего крики толпы стали значительно тише. «Я сделаю это», — Джон развернулся и увидел, как Дарья вышел вперед и начал спускаться вниз по склону к Меринскому чемпиону. Пока он шел, люди на стенах Мерина начали громко улюлюкать и кричать, явно взволнованные тем, что они начали действовать. Дарья добрался до ровной земли перед городскими стенами и остановился, ожидая чемпиона, который танцевал на лошади напротив него. Джон внимательно наблюдал за ними. Это было подходящее время, чтобы оценить боевые способности наемника. Чемпион высоко взмахнул руками в воздухе, принимая аплодисменты толпы, прежде чем медленно пустил свою лошадь рысью. Рысь превратилась в галоп, а затем он напустил копье, целясь в Дарья. Джон наблюдал, как наемник-тирошиец замер на месте. «Что он делает? Он же несется прямо на него!» — услышал он шепот Дени, и она была права. Затем в последний момент Дарья, развернув туловище, уклонился от атаки. Он был быстр, но не таким быстрым, как Джон. «Он дает людям представление», — сказал он ей. Толпа освистала этот трусливый ход, но Джон слегка ухмыльнулся. Он повернул голову налево и увидел, что их вольноотпущенники и женщины тоже смотрели на разыгрывающееся перед ними представление. Чемпион наконец развернул свою лошадь для очередной атаки на Дарья. На этот раз тот потянулся за своим аркхом. Он осторожно держал лезвие рядом с собой, спокойно ожидая приближения противника. Меринский воин оказался не таким глупым, как они думали вначале. В последний момент он отвел свое копье в сторону в надежде, что Дарья снова повторит свое прошлый маневр. К несчастью для него, Дарья решил не уклоняться на этот раз, и когда чемпион поскакал мимо, лезвие его аркха прошло вдоль его лошади, разрезав ее от горла и до хвоста. Визг, который издала умирающая лошадь, заставил волосы на его голове стать дыбом, а всадник покатился кубарем по земле. Чемпион быстро поднялся на ноги и достал свое оружие, но Дарья мгновенно обрушился на него. Звук стали, сталкивающийся со сталью, быстро наполнил воздух, когда лезвия танцевали друг с другом. Бой продолжался несколько мгновений, прежде чем Дарья быстрым ударом выбил меч противника. Чемпион упал на колени, прижимая руки к кровоточащему лицу. Казалось, он умолял о пощаде, но ему не пришлось просить слишком долго, когда Дарья перерезал ему горло. Его тело упало на землю с громким звуком, который эхом отразился в тишине. Горожане явно не могли поверить, что их избранный чемпион проиграл. Тишина была непродолжительной, потому что Анагар выбрал именно этот момент, чтобы пролететь над их головами с громким ревом, затем испустив небольшой поток пламени. К нему вскоре присоединились его брат и сестра, которые также ликовали, радуясь этой маленькой победе. Вскоре своими криками его поддержали вольноотпущенники. Они начали громко улюлюкать и свистеть, насмехаясь над людьми Мерина. Джон почувствовал, как Диенерис схватила его за руку и отвела обратно в их шатер. Они снова заняли свои места и возобновили военный совет. Дарья зашел в шатер последним, выглядя при этом немного разочарованным. Он, вероятно, ожидал, что его будут хвалить за его победу. Его глаза перемещались взад-вперед между Джоном и Диенерис. Он явно ждал одобряющих возгласов. В конце концов, Джон сказал: «Красиво сделано, Дарья, но мы пока не будем праздновать. Нам еще нужно взять город, и у нас пока нет хорошего плана, как это сделать». «Я согласна. Пока мы не возьмем город, эта победа бессмысленна», — поддержала его Дени. «Мы могли бы использовать канализацию», — сказал Бурый Бен Плам после паузы. «Городские канализационные трубы?» — спросил Джон после паузы. Он посмотрел на Кава и надеялся, что он знает об этом. Насколько я знаю, канализационные трубы Мерина выходят в реку, и поэтому людям советуют не пить из нее, ответил он через мгновение. Все верно. Большие кирпичные канализационные трубы, которые проходят под всем городом и заканчиваются в реке. Я их хорошо знаю. Именно по ним я убежал, добавил Бурый Бен. Вот почему тебя называют Бурым Беном, пошутил Дарья. Они могут звать меня, как им вздумается, напряженно ответил он. Сбежал? Неужели в канализационных тоннелях не было решеток, чтобы рабы не смогли убежать? Спросила Диенерис, игнорируя их глупую перепалку. Они там есть, но некоторые из них уже проржавели. Я спустился по одному из тоннелей. Там было темно, и мне пришлось пробираться по пояс в дерьме и моче. Еще там ужасно воняло и водились паразиты, которые были больше меня, но я убежал. Если вы хотите войти в город, это можно сделать по этим тоннелям. Не могли бы вы возглавить силы? Быстро спросил Джон, и Бурый Бен громко засмеялся. Ни за что на свете. Я все еще помню вонь этого места. Я не вернусь туда даже за все золото в мире. Самое большее, что я сделаю, это покажу вам вход. Джон сделал паузу и задумался об этом шансе. Если он говорит правду, то это был бы отличный способ проникнуть в город. Он даже не потрудился предложить пойти туда, зная наверняка, что Дени не допустит этого. Что еще более важно, он должен быть рядом с ней именно сейчас, когда она недавно чувствовала себя плохо. Ему нужно было убедиться, что с ней все в порядке. «Нам нужно отвлечь городскую стражу», — сказал Джон. «Для этого мы используем корабль Эурона. Мы перетащим его в противоположную сторону городских стен и начнем разбирать на части. Мы даже отправим туда небольшую часть нашей армии. Это отвлечет их от канализационных коллекторов, которые, как я полагаю, находятся со стороны реки». Кава и Бурый Бен быстро кивнули. «Хорошо, Бен, мне нужны 10 твоих лучших людей. Дарья, я хочу от тебя того же. Дарья и Серый Червь поведут людей через канализацию. Оттуда я хочу, чтобы вы отправились в боевые ямы и освободили там рабов. Это обеспечит вам достаточно людей, чтобы начать беспорядки в городе, а затем вы откроете для нас ворота». Это был рискованный план, но это было необходимо сделать. Джон знал, что восстание в городе будет жестоким, но пока великие господа измеренно не решат открыть свои ворота, у них нет другого выбора. С подробными инструкциями предстоящего сражения, он отправил их всех готовиться к нападению, которое начнется ночью. Когда они остались одни, он повернулся к Диенерис и привлек ее к себе. «Как ты себя чувствуешь? Ты разговаривала с мейстером?» – спросил он, коснувшись ее лица. Она тепло улыбнулась. «Я в порядке, Джон, но спасибо за твою заботу», – тихо сказала она. «Ни о чем беспокоиться», – она мягко улыбнулась, чтобы облегчить его беспокойство. Он наклонился вперед и нежно поцеловал ее в лоб, прежде чем отпустить. «Джон», – осторожно начала она, словно не смея его попросить о чем-то. «Не мог бы ты сделать мне массаж, как ты всегда мне делал?» Он улыбнулся этой просьбе. «Конечно, я только возьму масло», и он быстро подошел к сундуку, в котором хранились масла, которые, как он знал, мисс Сандея использовала для массажа. Когда он обернулся, то увидел, что она закончила снимать одежду и стояла на коленях посреди кровати. Джон не мог не смотреть на ее обнаженное тело. Когда его взгляд дошел до ее лица, она невинно улыбнулась. «Я не хочу, чтобы масло попало на платье», — сладко сказала она. «Я думаю, тебе тоже следует снять свою одежду. Мы же не хотим ее испортить», он улыбнулся, удивляясь про себя. Он узнал, что она была довольно требовательной любовницей, а в последнее время она стала еще более жадной и авантюрной, чем обычно. Иногда она даже не снимала одежду, она просто поднимала платье и требовала, чтобы он трахал ее прямо тогда и прямо там. Он задавался вопросом, что привело к этому изменению. Он быстро разделся и сел позади нее с маслом для массажа с правой стороны. Окунув пальцы в масло, он приступил к работе. Он начал с ее плеч, а затем осторожно его руки путешествовали по всему ее телу, время от времени он оставлял мягкие поцелуи на шее. Он мягко массировал и растирал все нуждающиеся места, заставляя ее испускать легкие вздохи удовольствия. Пока он работал, она обнимала свой живот. Он мягко массировал грудь, чувствуя их вес в своих руках. Он подумал, что они стали больше, но он не был уверен в этом. Джон чувствовал, как она все больше и больше расслабляется во время массажа, и вскоре он понял, что она засыпает. Он улыбнулся и поцеловал ее в шею. «Спи спокойно, моя королева», — тихо прошептал он. Он хотел было встать, но не мог заставить себя отпустить эту красивую женщину. Он издал вздох и закрыл глаза. В конце концов, у бойцов были инструкции. Они придут к ним, когда битва закончится. Карлик из Бобрового утеса. Тирион летел. Он дрейфовал высоко в небе над Ланниспортом. Он летел над улицами, где он любил играть, когда был ребенком. Он видел переулки, в которые он привык нырять, когда ему нужно было спрятаться после совершенной им проказы. Он улыбнулся этому воспоминанию. Затем он пролетел над закатным морем. Заходящее солнце окрасило воду в красивый глубокий красный цвет, и морской бриз ощущался легкой прохладой на коже. Скользя над водой, он видел свое отражение. Его волосы были аккуратными, и на нем была лучшая одежда. Он все летел и летел, пока не добрался до коттеджа у моря. Этот коттедж показался ему знакомым. Он медленно опускался вниз, пока не коснулся мягкой травы, растущей вокруг коттеджа. Поправив свою одежду и пригладив волосы, он зашагал по каменной дорожке, ведущей к входной двери дома. Он поднял глаза и увидел дым, выходящий из дымохода. Справа он увидел маленький загон, в котором бегали свиньи. Он улыбнулся про себя, а затем медленно толкнул деревянную дверь. Внутренняя часть коттеджа была обставлена очень просто. Там был небольшой каминный деревянный стол с местом, достаточным для двух человек. Он снова улыбнулся этому воспоминанию. Это был коттедж, в котором он жил со своей возлюбленной Тишей после свадьбы. Он услышал шум из спальни, вероятно, она была там, понял он. Он подошел к спальне и открыл дверь, и пришел в ужас от увиденного. На кровати была его прекрасная жена Тиша. Она лежала там голая, слезы текли по ее лицу. Позади нее находился его отец, обнаженный, как в день его имени. Тирион почувствовал, что его кровь кипит от гнева. На полу он увидел серебряный кинжал. Он поднял его и побежал к отцу, который удивленно приподнялся на кровати, когда увидел Тириона. С неожиданной силой Тирион столкнул его на пол и проворно оседлал его. Он неоднократно вонзал кинжал в лицо отца, и с каждым ударом кровь брызгала ему в лицо. Он отсчитывал каждый нанесенный удар, и его улыбка становилась все более дикой и безумной. «Ты забрал у меня мою жену, подлый ублюдок!» Он нанес удар прямо в нос отца, превратив его в кровавое месиво. Неожиданно Тирион заметил, что он больше бьет по лицу не отца, теперь он колол Джимми. Он с ужасом откинулся назад, противоречивые эмоции пронеслись сквозь него. «Ты не должен был этого делать!» – закричал он Джимми. Гнев снова завладел им. «У меня не было выбора, отец приказал мне!» – закричал Джимми, а затем Тирион ударил его. Дико смеясь, он наносил удар за ударом. Только когда он закончил, он понял, что его гнев ушел, а слезы неконтролируемо текли по его лицу. Затем Тирион резко проснулся, хватая пальцами мягкие простыни под ним. Он открыл глаза и снова моргнул, пытаясь смахнуть слезы с глаз. Наконец, он мог ясно видеть. Тирион медленно перевернулся, а затем сел на постели. Он провел пальцами по простыне, прежде чем крепко сжать ее в кулаке, пытаясь избавиться от воспоминания о своем сне. Понимая, что это бессмысленно, он решил встать и исследовать эту новую обстановку. Еще он был очень голоден. Он не ел досыта в том рейсе, который он совершил заключенным в ящике. Он спустил ноги с кровати и затем скользнул на пол, который оказался на удивление холодным. Его ноги почти подкосились под ним. Он выругался про себя, а затем проклял Вариса. Он провел в этом ящике несколько недель. Неудивительно, что теперь его ноги ослабли. Итак, он стал рядом с кроватью, размахивая ногами взад-вперед, растягивая их и мягко хныкая от боли, когда мышцы в них приходили в движение после того, как их так долго не использовали. Когда он привел себя в порядок, он наконец огляделся, изучая свое новое окружение. Комната была большой, возможно, более просторной, чем лучшие покои в Красном замке или в Бобровом утесе. Кровать была огромной, достаточно большой для нескольких человек. Пол был выложен плиткой и разрисован, что было очень дорогостоящим удовольствием. На другой стороне комнаты находился балкон, и он слышал звуки города, доносящиеся снаружи. По звукам и голосам он быстро понял, что он уже не в Вестеросе. Он был в одном из вольных городов. Будучи запертым в этом ящике, он потерял ощущение времени. По его догадкам, он мог быть в Пинтосе или Лисе, возможно, даже в Тираше. Это вряд ли был Браавос, по его мнению. Здесь было слишком жарко для Браавоса, да и путешествие наверняка было более длительным. Как только он был уверен, что его ноги снова принадлежали ему и что они будут подчиняться его командам, Он отправился в противоположном направлении к двери. Прежде чем открыть дверь, он остановился, чтобы обдумать это. Владельцем этого дома был друг Вариса. Хоть он и помнил, что лорд Варис не предал его, он также был не из тех людей, у которых есть много друзей. У таких, как он, были только пешки, но никак не друзья. Тирион знал, что Варис использовал его, хотя он и понятия не имел, зачем и как. Это означало, что Тирион должен быть осторожным. Кто бы это ни был, он держал его здесь, и он был еще жив, потому что Варис так сказал ему. Он должен будет разобраться в их отношениях, и тогда он точно будет знать, что ему следует делать дальше. Возможно, игра будет неплохой, и он согласится с планами Вариса. Он предложил ему шанс отомстить за его семью, и Тирион бесспорно хотел этого. Несмотря на свой кошмар, он был уверен, что ему не нужно ничего, кроме как увидеть, как его отец умирает. Он глубоко вздохнул и толкнул отполированную деревянную дверь. Ручка была покрыта золотом, металл холодил его руку. Дверь легко открылась, и Тирион оказался в пустом коридоре. Он посмотрел влево и вправо, пытаясь понять, в каком направлении ему стоит идти. Он услышал слабые голоса слева от себя, так что он повернул именно туда. Пока он шел, его желудок снова напомнил о себе громким грохотом, и он инстинктивно протер его. Стены украшали дорогие и богатые гобелены. Он заметил там драконов, сумеречных котов, великанов и медведей. Он дошел до конца коридора и повернул направо, следуя за голосами. Он заставил себя двигаться как можно тише. Возможно, он сможет пошпионить за хозяином дома. Он позаботился о том, чтобы придерживаться тени, плотно прижавшись к стене. Звук голосов становился все громче и громче. Тирион немного понимал валерийский. Он несколько лет изучал древний язык драконьих лордов. Однако люди говорили слишком быстро, и их акценты были слишком толстыми и сильно искажали слова. Однако он смог выделить несколько слов. Он слышал слово «дракон» несколько раз, но не мог понять остальную часть разговора. Уже подойдя к концу коридора, он чуть не наткнулся на горничную. Она издала громкий и испуганный крик, и поднос, который она несла, упал на пол. Тарелки разбились с громким треском, и служанка испуганно посмотрела на него. Тириона поразило ее лицо. У нее были длинные темные волосы и худое лицо. Это была Тиша, он почувствовал надежду. Затем он присмотрелся к ней. Нет, у Тиши были прекрасные голубые глаза, у этой девушки были карие глаза. Карие глаза, которые смотрели на него с ужасом. Он быстро приложил палец к губам в попытке заставить девушку замолчать, но было уже слишком поздно. Он услышал быстрые, легкие шаги, и понял, что его попытка шпионажа провалилась. Из-за угла быстро появился толстый мужчина. Он был очень толстым. Тирион подумал, что из его мантии можно сделать шатер, как по его размеру. Над его толстыми щеками бегали поросячьи глазки. От него несло очень тяжелыми благовониями. Вероятно, чтобы перекрыть зловоние его собственного пота. Щедро смазанная маслом желтая борода покрывала половину его лица, а каждый толстый палец был украшен кольцами. Тирион заметил на этих пальцах нефритовые, бриллиантовые, золотые, рубиновые и даже сапфировые кольца. Оценив его размер и его богатство, он быстро понял, что этот человек был владельцем дома. Мужчина посмотрел на него и улыбнулся, давая Тириону сомнительное удовольствие лицезреть его кривые желтые зубы. «Ах, мой друг, вы проснулись», — сказал он с широкой улыбкой. Тирион слегка улыбнулся в ответ. «Я Иларио Мапатис, один из богатейших магистров этого города, и добро пожаловать в мой дом», — сказал он, обводя жестом вокруг себя. Затем он терпеливо уставился на него, словно ожидая, когда он представится. Тирион просто улыбнулся ему. Магистр прекрасно знал, кто он. «Вы Тирион Ланнистер, сын Тайвина?» «Да, я его сын, хотя он не хочет этого признавать», — мрачно пробормотал он. В его разуме снова вспыхнул образ Тиши из его сна. «Прошу вас, проходите внутрь. Вы, должно быть, очень голодны после своего путешествия. Давайте приступим к обеду». С этими словами он повел его через холл. Они вышли в сад со статуей посередине, изображающей маленького мальчика, играющего в воде внутри мраморного бассейна. Она была даже разрисована. Мальчик со светлыми, почти белыми волосами, которые спадали на его плечи. Статуя была воплощением гибкости и красоты. Внимание Тириона переключилось от статуи на обед, который был накрыт на столе перед ними. Он увидел экзотическое мясо, которое было хорошо приготовлено и практически обсыпано специями. Он увидел много фруктов, яблок, персиков и фиников. Он увидел сырые и хлеб. Это была самая богатая еда, которую он видел в течение нескольких недель, и он не мог остановить поток слюны, образующийся у него во рту при виде такого изобилия. Иларио внимательно наблюдал за ним и жестом указал на его место, которое он быстро занял. Он уже собирался оторвать ногу цыпленка, но вдруг остановился. Этот человек был другом Вариса, но он не был уверен, может ли он ему доверять. Он проигнорировал еще один громкий гул своего живота и осторожно посмотрел на магистра. Тирион решил брать еду только с тех тарелок, с которых ел хозяин дома. Магистр увидел это и громко рассмеялся смехом, который, казалось, исходил из глубины его живота. «Вы мне не доверяете?» — сказал он, продолжая смеяться. «Вы друг Вариса, поэтому вы также и мой друг. Если вы доверяете Варису, тогда вы можете доверять мне», — сказал он с улыбкой. Тирион не знал этого. С любым другом Вариса следует обращаться с осторожностью. Он вряд ли бы зашел в своем доверии к этому человеку насколько далеко, насколько он смог бы его забросить. А судя по его размеру, это было бы очень приличное расстояние. Улыбка Иларио стала увядать от нескончаемого недоверия Тириона. «Друг мой, если бы мы хотели вашей смерти, мы бы просто выбросили вас за борт в море. Вы здесь, потому что Варис говорит, что вы нужны нам», а затем он указал глазами на тарелку перед Тирионом. Тирион принял его рассуждение, и он также увидел угрозу, скрытую в его словах. Этот человек, не задумываясь, убьет его, если он окажется бесполезным. В конце концов, его желудок победил. Он потянул тарелку к себе, а затем оторвал ногу цыпленка. Он жадно впился в нее, и его рот сразу же наполнился сладким соком. Он громко рассмеялся, прежде чем снова откусить кусок. Он быстро прикончил куриную ногу, а затем перешел на следующее блюдо. Тирион ел жадно, но ему было все равно. Он провел недели на этом корабле и соскучился по вкусной еде. Насытившись, он откинулся на спинку стула, потягивая бокал сладкого вина. Оно отличалось от всего, что он когда-либо пробовал раньше, и он догадался, что это местный иссосский микс. Он вылизал жир из пальцев и, наконец, обратил внимание на окружающую обстановку. Солнце спустилось к горизонту, и было уже довольно поздно, но несмотря на это, было очень жарко. Тирион посмотрел на магистра, замечая, как он много раз касался своего лба, вытирая пот. «Полагаю, что я в Пентосе». Иларио склонил голову в сторону и слегка улыбнулся. «Да», и снова умолк. Он нетерпеливо ждал его следующих слов. Тирион быстро понял, что ему придется разговорить этого человека, если он хочет узнать что-либо. «Варис из леса, а не из Пентоса. Так как вы стали друзьями?» Иларио слегка усмехнулся в ответ. «Мы встретились в Пентосе, но мы оба не отсюда. Вы правы. Он из леса, а я из Брааваса. Мы встретились, когда оба были еще молодыми и очень бедными именно в этом городе. Его изгнали из мира, а я был бедным наемником, у которого ничего не было, кроме имени. Мы заключили соглашение и начали работать вместе», — начал он рассказывать, а затем потянулся за бокалом вина. Тирион был заинтригован, он не слышал об этой части жизни Вариса. Варис был изгнан из мира за воровство, но он не позволил этому остановить его. «Мы основали предприятие. Он забирал ценности умения удачливых воров в городе, а я позже возвращал их владельцам за небольшую плату. Это началось как небольшой бизнес, но вскоре все в этом городе знали о нас и обращались ко мне, чтобы вернуть свои ценности. В конце концов, я стал достаточно богатым, чтобы начать общаться со знатью и богачами, и мы смогли поставить это предприятие позади. Варис умный, и он быстро понял ценность информации. Полагаю, вы слышали истории об его маленьких пташках?» Тирион быстро кивнул. «Он основал свою первую шпионскую сеть в этом самом городе, используя их для сбора грозбухов, графиков и писем богачей. Эта информация была очень полезной, и это помогло мне еще больше подняться в городе. В конце концов, его таланты стали настолько широко известными, что вскоре он был завербован последним королем Таргариеном, чтобы стать его шпионом. Я уверен, что вы знаете остальную часть истории», — Тирион кивнул. Теперь он понял, как связаны эти двое. Это были двое молодых людей, которые разбогатели, работая вместе. Но это не помогло ему понять, зачем он им понадобился сейчас. «Ну, хватит обо мне, расскажите лучше о себе», — сказал он. Тирион внимательно посмотрел на него. Варис, вероятно, рассказал ему все, что знал о нем. «Хотя я маленький человек, у меня довольно длинная история. У нас нет времени, чтобы все это рассказывать, Иларио громко рассмеялся. «Хорошо, расскажите мне о последних событиях. Что случилось между вами и вашей семьей?» – спросил он, слегка наклонившись вперед. Тирион глубоко вздохнул, размышляя, как много ему можно рассказать. «Моя семья замышляла убить меня», – спокойно сказал он. «О», – сказал Иллирия, неубедительно изображая удивление. «Зачем им это делать?» «По многим причинам. Мой отец презирает меня, вероятно, потому, что я карлик, хотя он достаточно умен, чтобы скрывать это. Моя сестра всегда ненавидела меня и даже не трудилась это скрывать. Она обвиняет меня в убийстве нашей матери во время моего рождения. Отвратительное преступление, хотя я едва ли могу утверждать, что намеренно сделал это. О, как насчет вашего брата, цареубийцы?» Тирион вздрогнул, услышав прозвище Джимми. Он вспомнил свой сон. Джимми ненавидел его. Ненавидел ли он Джимми? Джимми – овца. Возможно, он меня не ненавидит, но я вполне уверен, что он меня не особо любит, сказал он, думая о Тише. Джимми скрывал правду от него всю его жизнь, и он никогда бы не рассказал ему. Он ненавидел его за это, и также за то, что он не заступился за него. Он ненавидел его за то, что позволил ему поверить, что его любимая Тиша была всего лишь шлюхой. Он сжал кулак в гневе и глубоко вздохнул, попытавшись успокоиться. Он посмотрел на Иларио и увидел, что толстяк внимательно наблюдает за ним. «Что еще они сделали с тобой?» — наконец спросил он. Тирион выругался про себя, проклиная свой гнев. «Они забрали женщину, которую я любил», — сердито сказал он, сжимая и разжимая кулак. Иларио смотрел на него с грустным выражением на лице. «Прошу прощения», — сказал он искренне. Тирион удивился. Он наблюдал, как мужчина, порывшись в своей необъятной мантии, вытащил медальон. «Я тоже потерял любовь», — грустно сказал он, открывая медальон, чтобы показать ему. Внутри был портрет красивой женщины. У нее были светлые большие голубые глаза и бледно-золотистые волосы, отливающие серебром. «Сера», — печально прошептал он. Тирион посмотрел на портрет, а затем перевел взгляд на статую мальчика, играющего в бассейне. «Она была моей второй женой. Я встретил ее в одном из борделей в Лисе. Я забрал ее домой. В конце концов я женился на ней», — магистр закрыл глаза, вспоминая свою печальную историю. Тирион снова взглянул на портрет, а затем на статую. «Она умерла от серой хвори, которая свирепствовала тогда по всему городу. Ее занесли с торгового корабля, и хотя мы убили каждого моряка, который пытался сойти с него на берег, но болезнь все равно распространилась по городу. Вероятно, ее разнесли крысы». Тирион медленно кивнул. «Эта статуя, она твоего?» Иларио начал было говорить, но затем его глаза остановились на нем, и он захлопнул медальон. «Нет, нет, это моя статуя, у меня нет детей», — быстро сказал он. «Эта статуя изображает меня, когда я был маленьким мальчиком. Она была вырезана, когда мне было всего 16 лет, Питом Алананом». Тирион медленно кивнул, глядя на статую. Статуя имела определенное сходство с Иларио, и было вполне возможно, что это был он в молодости. Однако статуя была в очень хорошем состоянии, а как сказал ему раньше сам Иларио, он был беден в то время. Итак, откуда он тогда взял деньги, чтобы изваять эту статую? Где он ее хранил? Возможно, он получил ее недавно и просто оговорился. Тем не менее, Тирион не мог отбросить любопытное чувство, что с этой статуей не все так просто. Словно почувствовал его сомнение, Иларио громко прочистил горло. «К моему большому сожалению, мой друг, как бы я ни хотел, чтобы вы остались и поболтали со мной, вы должны идти». «Как идти? Я же прибыл только сегодня», — быстро сказал Тирион. «Да, но мы не можем терять время. Наши друзья вас ждут, и вам пора перейти к следующему этапу вашего путешествия». Тирион был в замешательстве. Ему так и не сообщили о том, что именно планировал Варис. «Как только вы проснулись, я послал за каретой, и ее уже подготовили. Карета отвезет вас на окраину города, где вы встретитесь с Гриффом и его сыном. Они собираются встретиться с несколькими людьми, которые стремятся к тому, что и вы». «К чему же?» – подозрительно спросил Тирион. «Отомстить Ланнистерам», – прошептал он, и Тирион не мог не улыбнуться. Ему даже стало очень любопытно, кто эти люди и какие враги есть у его семьи в Эссосе. «Мне также нужно, чтобы вы доставили пару сундуков для сына. В одном сундуке золото, а другой содержит предмет, который я приобрел много лет назад. Скажите ему, что это подарок для него, и что я сожалею, что не смогу принять участие в его свадьбе», — сказал он, и еще раз Тирион был поражен тем, как искренне он это говорил. У него явно была особая привязанность к мальчику. Тирион быстро кивнул и позволил усадить себя в карету. Она доставила его за город, и он ехал еще остаток вечера, пока не добрался до лагеря. Главным там был явно Гриф, высокий мужчина с синими волосами. «Значит, это ты причина, по которой мы провели последние несколько дней в лагере за пределами этого города?» — спросил он грубым голосом, глядя на него сверху вниз. Тирион быстро заметил, что он говорил с чуждым ему акцентом. «Это я, без сомнения. Хотя вы могли бы попытаться скрыть свое разочарование». Мужчина слегка рассмеялся. «Очень хорошо, они утверждают, что ты умен и будешь полезен. Хотя я не уверен, какая нам выгода для нашего дела от использования сына Тайвина Ланнистера». Тирион сладко улыбнулся. Этот человек определенно был изгнанным вестеросцем, хотя он не был уверен в его идентификации. Он выяснит это со временем. «Я не уверен, как меня можно будет использовать, если я даже не знаю, какова наша совместная цель», — сказал он, вопросительно изгибая бровь. «Если ты не знаешь, почему ты здесь, то как ты можешь быть уверен, что мы стремимся к одной и той же цели?» «О, я уверен, что всем нам нужна одна и та же вещь», — быстро сказал Тирион, и теперь Гриф вопросительно поднял бровь. «Да ладно, не глупите, Гриф, мы все здесь ради мести. Это не означает, что даже человек моего ума знает все». Гриф собирался ответить, но вдруг мальчик шагнул вперед. «Просто впустите его, мы узнаем о нем больше во время нашего путешествия», — сказал он. После паузы Гриф кивнул и отпустил его. Тирион внимательно посмотрел на мальчика. Он был гибким и красивым юношей, довольно высоким, с копной синих волос. Он улыбнулся про себя, когда прошел мимо него в их лагерь. Здесь определенно была скрыта какая-то тайна, и он собирался ее разгадать. Возрожденные драконы. План с использованием канализации сработал безупречно. Серый червь, Дария и их люди смогли пролезть через канализацию, оказавшись таким образом в тылу защитников города. Позже, в то время как силы Мерина были отвлечены тем, как они вытаскивали корабль Эурона на сушу и тащили его на противоположную от реки сторону стены, серый червь открыл ворота для сил безупречных, и они вошли в город. К рассвету все защитники города сдались и открыли им остальные ворота. Джон смотрел, как тысячи и тысячи рабов хлынули потоком через ворота Мерина к ним. Диенерис была одета в длинное белое платье, которое соответствовало ее серебряным волосам. Платье слегка обнажало ее грудь, но имело несколько глубоких разрезов. На ней были сандалии, которые делали ее чуть выше ростом, чтобы лучше соответствовать ему, и завершали ее образ. Также на ней был красно-черный такар, отражающий цвета их дома. Города работорговцев когда-то принадлежали независимой Гискарской империи, но Валерия завоевала ее около 5000 лет назад. С тех пор многие из их старых обычаев, религия и даже их язык были забыты. Древний гискарский язык был заменен высоким валерийским, на котором говорили их новые валерийские господа. С тех пор, как Фригольд был уничтожен, высокий валерийский язык выродился в нечто упрощенное, известное как низкий валерийский. Именно на нем говорило население Мерина. Джон немного понимал этот язык. Идя рука об руку с Диенерис вдоль городских стен, он слышал, что они говорили, шептали, кричали. «Мхса» и «Кепах». Это было довольно неожиданно для него. Когда он впервые услышал эти слова, то инстинктивно потянулся за своим мечом, опасаясь любой грозящей им опасности. «Джон, расслабься», — сказала ему Дени, хватая его за руку. «Они не причинят нам вреда. Я думаю, они любят нас». «Это так, ваши милости», — с улыбкой подтвердила мисс Сандия. «Они в восторге, потому что вы освободили их от хозяев. Они восхищаются королем Эйгоном и королевой Диенерис». По мере того, как понимание заполняло его, он позволил нервной улыбке появиться на его лице, и он даже помахал нескольким людям. Толпа заметила это и стала приветствовать их еще громче. Денис схватила его другую руку и высоко подняла ее над головой вместе со своей. Крики толпы достигли апогея. Он посмотрел на нее и увидел, как она счастливо улыбается людям. Джон позволил себе расслабиться, заулыбавшись от уха до уха. Ему понравилось делать что-то хорошее в этом мире. Возможно, они и захватывали города, но это того стоило. Видеть людей, которых они спасли, счастливыми и свободными, все это стоило того. Он посмотрел вверх и увидел всех трех драконов, одновременно парящих в небе. Они начали снижаться и приземлились на самую высокую пирамиду в городе, на вершине которой была установлена большая бронзовая гарпия. «Похоже, они хотят, чтобы мы вошли в эту пирамиду», — сказала ему Дени, и он согласно кивнул. Они продолжили свое медленное шествие по мостовой Мерина. Джон заметил, что, как и ожидалось, восстание в городе было жестоким. Множество магазинов и складов были повреждены и разграблены, и он заметил на мостовой потоки крови. Маленькое рабское восстание, которое он приказал начать, быстро распространилось и разрослось. Было много грабежей и убийств, когда рабы завоевывали свою свободу. Он почувствовал, как вина за это терзает его, ведь это был его план. Как будто прочитав его мысли, Диенерис посмотрела на него и быстро поцеловала его в щеку, обнадеживающе сжав его руку. Их шествие продолжалось, пока они не достигли центральной площади, где находилась Великая пирамида. Джон посмотрел на нее и прикинул, что ее высота была не менее 800 футов. Вдруг в ее основании открылись гигантские медные двери. Как только они вошли внутрь, Джон сразу заметил, насколько толстые стены у этого здания. Похоже, они были толще, чем стены вокруг Винтерфилла. Их приветствовала бывшая рабыня, старуха с седыми волосами. «Добро пожаловать в Великую пирамиду Мерина, ваши милости», — проскрипела она на низком валерийском, но с очень сильным акцентом. «Великая пирамида имеет 33 уровня, поскольку 33 является священным числом в нашей культуре. Самые просторные апартаменты находятся на верхнем этаже над залом для аудиенций. С вашего разрешения, я провожу вас туда». Он посмотрел на Диенерис, и она кивнула. Пока они поднимались по многочисленным ступеням в пирамиде, Джон обратил внимание на ее строение. На нижнем этаже располагались конюшни и кладовые. Конюшни были огромными, способными уместить сотни лошадей и даже слонов. На 16 или 17 уровне находились огромные помещения без окон. Под их новыми апартаментами на 32 этаже находился зал для аудиенции и приемов. Это было вычурное помещение с ярко окрашенным мозаичным потолком. Он был настолько высок, что в зале звучало эхо от их шагов и разговоров. Вдоль стен стояли фиолетовые мраморные столбы с высокими свечами, которые при надобности освещали зал. В самом центре помещения возвышалась белая мраморная лестница, ведущая к трону. Сам трон был сделан в виде бронзовой гарпии. «Избавьтесь от этого», — сказал он, как только увидел. «Вытащите наружу и пусть дракон расплавит его. Бронзу можно использовать повторно. У нас не будет гарпии в нашем тронном зале». Джон стоял и наблюдал, как несколько безупречных вышли вперед, чтобы выполнить его указания. «Ваша милость, чем вы замените трон?» — спросила мисс Сандия. «Поставьте длинную деревянную скамью, достаточно длинную, чтобы мы могли сидеть на ней вдвоем», — ответила Дени. Джон услышал небольшое покашливание и повернулся к источнику шума. «Ваша милость, простая деревянная скамья недостойна короля или королевы», — быстро сказал человек. «Если королева считает деревянную скамью достойной, то это достойно», — твердо ответил Джон, закончив обсуждение. Он вышел в смежную комнату и обнаружил дверь, ведущую на террасу. Здесь росло несколько деревьев и цветы. Он быстро осмотрелся, прежде чем вернуться обратно и подняться на последний этаж. Он толкнул дверь, ведущую в их личные покои, и был поражен увиденным. Для начала, апартаменты были огромными. Джон вдруг понял, что эта комната была вдвое больше, чем покои лорда Винтерфилла. Пол был выложен плиткой, а по периметру комнаты было установлено несколько белых столбов, поддерживающих потолок. В центре комнаты находилась огромная кровать с четырьмя балками из полированной древесины темно-коричневого дуба и белыми занавесками, спускающимися по ним. Он подошел к постели и провел рукой по мягким одеялам. На полу рядом с кроватью лежал мягкий мирийский ковер.